Смутно он различал, как из дальнего угла гулко понеслись вскачь белые лошадки, взмахивая гривами, как бронзовый кучер подхватил с ковра кнут и щелкнул им в воздухе, и как раскачивалась игрушечная карета, цепляясь колесами за бахрому ковра. Потом он увидел скакавших за каретой всадников с красными крестами на белых плащах и в широкополых шляпах с перьями. Карета из игрушечной вдруг стала настоящей и вынеслась на середину ковра. Всадники образовали круг, а лакей, сверкая парадной ливреей, соскочив за пяток, бросился открывать позолоченную дверцу. Из кареты вышел кардинал Ришелье и помог сойти мадам де Нонанкур. В прическе, представлявшей волны золотистого моря, дрожали страусовые перья, фамильные бриллианты обвили гибкую, как у лебедя, шею, на левом плече ее благоухал пышный букет. Мадам де Нонанкур вынула из цветочной корзиночки вышивку, встряхнула и кинула на траву. Карта мира замерцала разноцветным бисером. Четыре гвардейца вмиг уставили вышивку бутылями с хрустальными пробками, забросали салфетками с вензелем Людовика XIII. Кардинал с иронической улыбкой подкинул вверх хрустальную пробку, которая с треском разорвалась под потолком, угодив в лоб торжествующему сатиру, и превратилась в прозрачно-синий полумесяц, к которому с копьями наперевес ринулись русские казаки. Заблистали молнии или сабли. Кардинал наполнил два бокала изумрудной жидкостью и галантно преподнес один из них мадам де Нонанкур. Де Сези хотел вскочить, крикнуть: «Не пейте, это яд!» Но язык словно обледенел, ноги приросли к ковру. Мадам де Нонанкур застыла в полупоклоне, бокалы сдвинулись, и из них с вулканической силой вырвался черный дым, обволакивая величаво плывший над ковром полумесяц. В центре карты мира образовалась дымящаяся пустота, и от удушливых газов серы почернело зеркало над камином. Кардинал взмахнул красной мантией. Из пустоты фейерверком взлетели золотые монеты, превращаясь в воздухе в камни, падающие на Де-Сези. Уклоняясь от них, он стал уменьшаться в росте и принял вид карлика в зеленом колпаке с белой бородкой, окаймлявшей розовое лицо. А серый аббат обратился гальским петухом, взлетел на белый частокол и торжествующе закукарекал. Де Сези тяжело открыл глаза и изумленно уставился на непрошенного гостя, который сидел напротив него в кресле и приветливо улыбался. Де Сези перевел взгляд на шпагу, вложенная в ножны, она по-прежнему прислонена к креслу. Зеркало над камином было чисто, как вода в заливе в безветренное утро. А в клетке, усевшись на жердочке, попугай воинственно выкрикивал: «Яр далык, кагизман чартал». Наваждение. Еще ничего не соображая, Де Сези провел рукой по глазам. Дурман улетучивался, до его слуха долетели насмешливые слова. «Серый дьявол умрет, но во всяком случае не раньше, чем вы, граф, ответите согласием кардиналу. В противном случае я постараюсь, и Париж будет скандализован вашим поведением, а мадам де Нонанкур...» Неразумнее ли повернуть мысли султана, вернее его войска, в сторону запада? Испытывая острую боль в голове, еще не освободившись от кошмара, Де Сези погрузился в раздумье. «Де Нонанкур должна вернуться ко мне, но для этого я должен вернуться в Париж блестящим графом. Этот аббат принес мне зайца, одержимого злым духом. Ришелье владел сердцем короля. Место в свете графа Де Сези продиктовано всесильным кардиналом. Рассуждать значит самому открывать для себя вход в подземелье Бастилии. Я сейчас неудачно сыграл в комету. Мое поведение может стать сомнительным, особенно в глазах двора. Мадам де Нонанкур, неразумнее ли гасить старые свечи и зажигать новые? Сир, начнем погоню за репутацией. Да здравствует кардинал!» Комета. Название старой карточной игры. Сир, французская, государь.